оставленные, побитые и несчастные. Я пропащая, как блудница, и на улице дождь сутулится. Invisible стоял на якорной стоянке в одной из более-менее защищенных от ветра бухт Южной Георгии, скособоченно застыв среди кашицы мелких льдин, осыпаемой то дождем, то мокрым снегом. Корабль имел ужасный вид. Опаленный корпус накренился 5-градусным креном на левый борт. В корме, куда пришелся удар ракет, зияла отвратительная дыра. В районе Миделя, где рванул гранит, борт получил неестественную выпуклость с местами рваных отверстий и трещин в металле. А палуба горбатилась изорванной розочкой, топорщась исковерканными палубными листами. Длинная островная надстройка почти вся выгорела, уцелел лишь мостик. При этом в жесткости конструкции грот-мачты что-то надломилось, и она загнулась к правому борту. Поскольку корабль имел крен в обратную сторону, то казалось, что мачта упрямо желает торчать строго вертикально. Внутренние детонации привели к тому, что на участке разошлись швы корпуса. И еще во время буксировки происходила медленная фильтрация забортной воды. Уже в бухте Южной Георгии более благоприятные погодные условия позволили устранить течи. Присланная из метрополии специальная комиссия, в которую входили в том числе и специалисты в области живучести корабля, пришли к выводу, что восстанавливать изуродованное судно не имеет смысла. Тем не менее, материал для исследования в плане живучести и противостояния у корабля подобным ударам был очевиден. Поэтому в утробе авианосца продолжали копошиться специалисты, а также технические бригады, целью которых было снять все уцелевшее и имеющее хоть какую-то ценность. В районе 121-го шпангоута рабочие ремонтной бригады нашли железяку, вызвавшую интерес, и послали за более соображающими специалистами. «Здесь пожар был оперативно потушен, поэтому все относительно уцелело», глубоко дыша показывал монтажник, подсвечивая фонарем. «Я почему-то сразу понял, что это движок, но не харьеровский. Тут на боку даже маркировка осталась». Инженер-офицер заинтересованно склонился над запекшимся агрегатом, соскребая начинающую присыхать пожарную пену. «А ну-ка, фонарь поближе». «Во-во», — продолжал тараторить монтажник. «Там точно не наши закорючки». Но офицер его уже не слушал, привстав, осматривал отсек и пролом в переборке, прикидывая, как половчее вытащить изжеванный реактивный двигатель от русской ракеты до кормового подъемника. Вскоре находку подцепили кран-балкой пришвартованного к борту судна обеспечителя. Боеголовка была бронированной, смогла проломиться почти до Миделя, а двигатель и прочие стабилизаторы оторвало еще в районе полуюта. Следует облазить весь пролом и место взрыва. «Может, что-нибудь еще разыщете?» — объяснил офицер старшему демонтажной группы и отправился составлять срочный рапорт начальству. Маркировка на русской ракете вызвала у него определенное недоумение. Никто не любит рассказывать о своих поражениях, тем более мальчики, тем более перед девочками. Директор британской секретной разведывательной службы МИ-6 Чарльз Грей, хоть и не был причастен к неудачам военных моряков, но как человек, отвечающий за внешнюю разведку, в том числе и для флота, чувствовал свою, пусть и косвенную, вину. Приезд Маргарет Тэтчер был неожиданным. Грей находился в техническом отделе службы и, не став суетиться, попросил секретаря припроводить премьер-министра сюда же. Зал технического подразделения был заставлен аппаратурой. Сновали сотрудники, преимущественно в лаборантской спецодежде. Глава разведывательной службы встретил гостей, Тэтчер сопровождал личный секретарь, в центре зала. Руки не подал, потому что был в резиновых перчатках, перепачканных чем-то черным. «Что это?» – сходу спросила железная леди, кивнув в сторону обгорелых металлических фрагментов, разложенных на небольшом возвышении в центре зала. Остатки ракеты русских. Хвостовая часть и частично блоки управления, как мы думаем. И как? Неплохо, ответил возившийся с останками сотрудник. С виду лаборант-очкарик. Его перчатки тоже были измазаны сажей. В руках он держал какой-то деформированный блок и самую обыкновенную лупу. «Неплохо», – еще раз повторил он. «Вот, взгляните». Тэтчер отстранилась. Сотрудник неуклюже пытался что-то показать, сунувшись со своими инструментами, и едва не запачкал ей костюм. «Ой, извините, просто это любопытно». «На словах, если можно», – сморщила свой острый нос или носик женщина и тут же восстановила невозмутимость, поддерживая имидж деловой леди. «Понимаете», – вступился за своего человека начальник разведки. «А русские в целях дезинформации регулярно производят перенумерацию и переименование в своих секретных управлениях, военных организациях, не говоря уж о простых боевых единицах. Цель, как я уже сказал, ввести в заблуждение противника, то есть нас». «Но тут они превзошли сами себя», – не утерпев, влез лаборант. «Так, напутав с датами и маркировкой своих изделий, что я не знаю». «Понятно», – сухо кивнула премьер-министр, продолжая брезгливо кривиться. «Давайте отойдем». Директор, наконец, с помощью сотрудника стянул перчатки, на всякий случай протерев руки влажной салфеткой. «Ко мне в кабинет?» «Нет времени». Действительно, отойдя лишь немного в сторону, Тэтчер тихо спросила. «У нас есть кто-нибудь в ЦРУ?» Грей сразу понял, что подразумевалось под понятием «у нас». Не имея привычки торопиться, он минуту обдумывал, прежде чем ответить. «У нас есть законсервированный агент, так сказать, на всякий случай. Союзники союзниками, но...» Хотел добавить, что янки при необходимости нередко норовят вставить палки в колеса. И что с ними, надо держать ухо востро. Но, увидев молчаливое понимание в глазах Тэтчер, не стал развивать тему. А та, поджав губы, продолжала интересоваться. «Скажите, что может быть такого интересного в этом корабле красных? Я не очень разбираюсь во всех этих военных железках, но согласитесь, что планировать захват военного судна уже само по себе нетривиально. А теперь они, едва только пронюхав о наших невольных трофеях», с горькой усмешкой. «Мы не делали из этого секрета», пытался оправдаться шеф разведки, не заметив, что перебил собеседницу. «По крайней мере, от американцев». «Едва они узнали о вывезенных нами фрагментах советской ракеты», нажала премьер-министр, «проявили к этим трофеям не просто интерес, а, знаете, этак настоятельно попросили их себе, полностью, готовы выкупить». Грей пожал плечами. Ничего удивительного, в интересе американцев к разработкам русских он не видел. Но подумал, что, наверное, с такими заявлениями стоит приглядеться к этим железкам повнимательней. А Тэтчер еще и усугубила. Более того, американская сторона на переговорах о поставках оружия стала более сговорчивой. И тут я вижу почти прямую связь. А точнее, мне довольно непрозрачно намекнули. «Мы, конечно, пойдем им навстречу, но ваша задача – откусить и свой кусок от этого пирога». При этом она со значением указала на громоздящиеся обломки в центре зала. Затем, дав понять, что не собирается ждать ответа, когда и так все понятно, коротко попрощалась, попросив лишь, чтобы ее проводили на выход. Глядя вслед за цокающей каблуками Тэтчер, Чарльз Грей подумал. «Да, железная леди». Нравится ей это прозвище, которым наградили ее большевики. Так и старается поддерживать этот несгибаемый образ.